Стихи. Как известно, писать стихи может не каждый. Эта способность проявляется в человеке, когда он достигает определенного уровня сознания и гармонии. Конечно, рифмовать слова могут многие, но стихи — это не просто рифма. В стихах, как в музыке, есть попса, а есть классика, а кто-то даже способен постичь высшую красоту и услышать музыку сфер. Писать стихи можно о повседневном, а можно стихами передавать истину и сокровенные знания. Это уже способность посвященных. Чем еще хороши стихи? Тем, что они легко достигают сердца слушателей и передают смысл, вложенный автором на понятном сердцу языке. Лада Русь, Светлана Пиунова, уже очень давно пишет стихи. Простые, душевные, мудрые, вдохновляющие. В них нет тумана, в них четкая мысль в сочетании с глубоким осмыслением темы и обращением к высшему разуму. Стихи всегда отражают душу поэта. Вот и Лада Русь раскрывает перед нами свой богатый внутренний мир, позволяя читателям посмотреть на все вместе с ней, ее глазами. От этого часто захватывает дух, потому что раньше так мыслить не приходилось. Я знаю, как здорово жить, на небо смотреть молодое и ветер волнующий пить в пути за своей звездою. Сквозь пошлость идти напролом, с собою самим не лукавить и знать, что не будет потом позволено что-то исправить. Как здорово верить в себя, в любовь свою верить, как чудно, и легких путей не искать. Как здорово, просто и трудно. Такое стихотворение дает особый настрой и силу, наверное, потому, что этими словами живет не сколько наше земное сознание, сколько душа. И кажется, что у тебя вырастают крылья. Есть у Лады Русь и стихи молитвы. Они звучат особенно сердечно, потому что написаны именно сердцем. Сердце не мудрствует. Оно искренно и просто. Иногда оно кричит в небо, просит о помощи. Господи, во все лихие годы молится Россия небесам. Ты провел народ сквозь все невзгоды, и осталась вера в чудеса. Господи, ты дал нам силу духа выстоять в войне любой беде. Разум дай, не верить сплетням, слухам, видеть правду, жизнь и суть везде. Пусть все то, что сеет грязь и смуту, воздаянием от тебя падет. Пусть поднимется народ повсюду, солнце правды над страной взойдет. Сжечь все иго тьмы, всю власть двуличных, помоги народу моему, и увидеть чистых, гармоничных, силу дай и сердцу, и уму. Господи, прости, что позабыли обращаться сердцем в небеса, что слепыми и глухими были. Господи, пошли нам чудеса. А порой сердце торжественно и радостно бьется, когда ведет разговор с Богом, ликуя от этого мгновения сокровенного общения. Я — стрела, устремленная к солнцу. Поражаю всю тьму на лету. С моей силой считаться придется всем, кто топчет о счастье мечту. Я лечу в небеса все быстрее. В небе радость мне силу дает. Вижу цель, становлюсь я острее. И от радости сердце поет. На лету отрицаю страдания, тяжесть личных и мелких обид. Точно в цель направляю внимание, жаждой света сознание горит. Вижу лик вечной святости ясно, взор людей направляю к нему. На земле видеть Бога прекрасно, темноты разрушаю тюрьму. Все вперед полетели за мною, будем править планетой, страной. На лету вам весь мир я открою, счастье край. Устремитесь за мной. Здесь нет трусов, предателей, вора. Здесь царит между людьми красота. Все для всех. Все сильны от простора и побед, что дают высота. Гармоничные стихи всегда просятся стать песней. И тогда создается чудесная комбинация голоса, слов и мелодии. Песни на стихи Лады Русь не могут быть вульгарными или пустыми. Эти песни – мини-лекции, а иногда – история или целое историческое исследование или предсказание будущего. Талантливый человек талантлив во всем. Избитая фраза, но очень правдивая. Как Ломоносов, слагавший оды, создающий мозаичные картины и изучающий историю, был одновременно гениален во всем, так и Лада Русь постоянно творит и сплетает воедино разные стороны жизни, очень естественно и гармонично. Но есть у нее еще одно уникальное качество. Своим творческим импульсом этот человек умеет заражать других. Люди, читающие ее книги, посещающие ее лекции, зачастую отмечают, что неожиданно для самих себя тоже начинают писать стихи. Несколько лет назад вышел в свет сборник стихов учеников Светланы Пиуновой «Лады Русь» под названием «Люди людям». Читая эти стихи, и не скажешь, что до встречи с ней эти люди никогда не были поэтами. Так хочется, чтоб все мы научились слова пропитывать душевной теплотой, чтобы они волшебно заструились, сердца людские наполняя добротой. Я верю в силу солнечного слова, рождающего счастье на земле. Пусть это утверждение не ново, но мир стоит на вере и добре. Слова Н. Соколова.